Следующая глава называется «Под гору». Атмосфера в редакции накалялась. Баскин и Дроздов не разговаривали между собой. Я изнурял Вилю Мокера соображениями дисциплины. Твердил, что без хорошего администратора газета погибнет. Америка действительно страна неограниченных возможностей. Одна из них – возможность прогореть. Ларри Швейцер стал довольно агрессивным. Он критиковал все, что бы мы ни делали. Видно, газета приносила ему серьезные убытки. Еще одна миниатюра из «Соло на Ундервуде». Однажды Швейцер пришел в редакцию и говорит: «Вы расходуете слишком много фотобумаги. Она дорогая. Что, если делать снимки на обычном картоне?» Мы изумились. «То есть как?» «Попробовать-то можно?» – настаивал Швейцер. Личные распри влияли на производственные отношения. Однажды в редакцию приехала сожительница Дроздова Марина. Без единого звука она плюнула в нашу секретаршу Эмму. Та сейчас же плеснула в Марину горячим кофе. Женщины начали зло и беспомощно драться. Их разнимали все, кроме Дроздова. Потом он говорил: «Женские дела меня не касаются». Уходя и прикрывая расцарапанную щеку, Марина выкрикнула: «Хоть бы сгорела эта поганая редакция!» Обстановка в газете стала фантастической. Это был некий симбиоз коммунизма и варварства. Еда была общая, авторучки, сигареты и портфели общие, зарплаты отсутствовали. Но отношения вконец испортились. Как известно, вражда – это бывшая дружба. Даже мы с Баскиным испытывали взаимное раздражение. Он считал меня бесхарактерным, вялым интеллигентом, а я его прямолинейным, ограниченным тираном. Что-то должно было случиться. При этом, чем хуже складывались обстоятельства в русской газете, тем успешнее шли мои дела в американской литературе. В апреле со мной подписали договор на книгу.